Тахинский соус для салата, риса и овощей. 2 стакана кунжутного семени, 1 столовая ложка кунжутного масла, 2 зубчика чеснока, половина стакана нарезанной петрушки, 2 столовые ложки лимонного сока, половина стакана воды. Это примерное количество. Кунжутное семя размолоть в блендере с кунжутным маслом до получения однородной гладкой пасты. Там же измельчить чеснок, петрушку и лимонный сок. Добавить воду и кунжутную пасту и взбивать все вместе до гладкости.